Глава 20. Просидел так с котом я часа три, пока не начало смеркаться. К этому моменту я уже успел успокоиться и выключить свою переживалку. Если уж до сих пор ничего не произошло страшного, значит и не произойдет. Во всяком случае, повлиять на это я не смогу. Убрав Соню в инвентарь, занялся первостепенным делом — изучением заказа эльфов. Дело это непростое, с эльфами вообще сложно работать, и дело даже не в биологии и строении тела, что хоть отличается, но не так кардинально от человеческого, как тела других рас. Дело в их укладе, быте, другом образе мышления, что для специалистов моего профиля было подобно гвоздю в сапоге. Живые ветви, связи с деревьями. Некоторые приписывали даже общение с травой, что могла выполнять функцию сигнализации и сообщать владельцу о нарушителе задолго до того, как тот дойдет до дома. Последнее, насколько мне известно, являлось правдой лишь отчасти. Эльфы могут использовать траву как сигнализацию, но это требует постоянного контроля от мага, поставившего заклинание, и нехилых таких затрат маны, так что используется подобное лишь в военных походах или при осаде. Особо внимательные люди могут поставить подобную сигналку в случае, если будут уверены, что над ними нависла большая опасность, но ненадолго. Слишком уж это затратно, я же, в свою очередь, постараюсь сделать все, чтобы у моих целей не было оснований подключать все ресурсы для защиты. Минимальный план я набрасывал, прогуливаясь по местам былой славы. Совсем недалеко отсюда была деревушка, из которой спасал от зомби жителей, окопавшихся в доме старосты Степана. Можно было заняться этим по пути к эльфам, но я не хотел рассредоточивать внимание между визуальным наблюдением и обдумыванием плана онова. К тому же, если я хочу проводить разведку тихо, ее надо продумывать многим заранее. Внимание на низкоуровневую нежить я не обращал, она меня не замечала скрытого под инвизом, хотя разница в наших уровнях и силе была такова, что я мог сразиться, если не с армией, то с приличным отрядом одной дубиной, да и та нужна лишь для того, чтобы не замараться, круша черепа голыми руками. Пройдя в раздумьях пару лиг, ну или 4,5 километра, я уже собирался телепортироваться к светлому лесу, как внимание привлек пожелтевший, криво закрепленный к мильному столбу лист. Подойдя ближе, я вчитался в некогда красивые округлые буквы, что несколько потеряли свои очертания. «Награда ищет героя! Герой, что оставил нашествие орды нежити, явись к королю, и он наградит тебя по достоинству». Прикинув состояние листка, да вспомнив некие приключения в Филосте, я заподозрил, что обращение вполне может относиться ко мне. Не знаю, является ли оно еще актуальным, но на заметку взять стоит. Награда лишней не бывает. Да и наладить контакт с местным королем будет неплохо. Сорвав себе на память листик, я таки телепортировался в Великий лес. Королевство эльфов встретило меня, как всегда, тишиной, но не мертвой, как это иногда бывает в секунды перед бурей, а тишиной, избавленные от звуков жизнедеятельности и гомона людей. Где-то пели птицы, стрекотали сверчки, бежало стадо оленей, но все это не резало слух. Скорее, было естественным фоном для зверя, которым по факту являлся каждый человек. Обойдя стражу, я подобрался к зданию, где заседал совет. Не то чтобы я не знал, где их дома, их мне не так давно указал Ронг Золотой Лист, просто я хотел понаблюдать за ними вместе, как они себя ведут, как общаются, какими привычками обладают. Подобное наблюдение не то чтобы помогало выполнить поставленную задачу напрямую, но могло подтолкнуть на определенные мысли. У объектов наблюдения жизнь текла своим чередом. Они досидели свой рабочий день, после чего чинно прошествовали к своим домам, общаясь между собой на отвлеченные темы. О чем именно они говорили, я мог лишь догадываться по урывкам фраз, читать по губам эльфийскую речь я не умел, а подходить близко не спешил. Да, мой инвиз — это почти 100% гарантия нераскрытия, но вот это самое «почти» могло стоить миссии, так что я держался поодаль, примерно на таком же расстоянии, на котором старейшин огибала толпа эльфов, что строили из себя благородных и великих. Но в одном обществе со старейшинами не особо-то отличались от людей-крестьян, что находятся рядом с бароном. Весь путь вместе со старейшинами я не прошел. Выбрал дерево, что находилось примерно на равном расстоянии, забрался на его макушку и уже оттуда следил за всей процессией через подзорную трубу. Кучкой они шли недолго. Стоило им дойти до поворота к своему дому, как те чинно раскланивались и расходились. Просидеть на этом дереве мне пришлось до глубокой ночи. Эльфы, товарищи хитрые, сидели по своим кабинетам, перебирали бумаги и не особо-то спешили на покой. Время от времени они заворачивали в маленькие тубусы свитки и передавали послания между собой с помощью пернатой почты. К сожалению, как бы не было велико мое желание прочитать написанное там, но поймать голубя, не навредив ему, затем открыть футляр, запечатанный печатью, прочитать и вернуть все в первозданном виде, не представлялось возможным, так что приходилось провожать пташек алчущим взглядом и вновь уставляться на окна кабинетов. Закончили товарищи работу поздно, примерно в половину первого ночи, после чего отправились по спальням. Спальни не были расположены столь же удобно для наблюдения, как кабинеты, и не были видны из одного места. Так что, чтобы изучить их привычки при отходе ко сну, пришлось знатно попрыгать по деревьям. Особенно затруднял процесс тот факт, что я не мог приблизиться к домам на достаточно близкое расстояние, опасаясь переполошить охрану. К сожалению, опасался я один. Во время очередного забега по деревьям краем глаза заметил тень, что кралась к одному из домов. Погасив инерцию бега с помощью одной из ветвей, из-за чего чуть не сделал солнышко, пригляделся к тени. Тенью оказался никто иной, как уже знакомый мне Ронг. Парень явно не воспринял информацию о охранном периметре всерьез и сейчас вот-вот должен был вляпаться в сигналку, которая в честь ночного времени стала охватывать куда большую площадь, нежели это было днем. На то, чтобы писать сообщение, у меня времени не было, словом, как не было возможности окликнуть засранца, так что пришлось разжать пальцы Светки и солдатиком понестись вниз. Изначально, еще в начале своего полета, думал просто шандарахнуть ему под дых, чтобы он вякал. Но прикинув, сколько это может вызвать шума, изменил свои намерения и уже на подлете достал меч, который с некой долей удовольствия использовал по назначению. К моменту, когда мои ступни ударились о почву, Ронг был уже мертв, но его пока еще теплый труп чуть не завершил начатое, пытаясь упасть на тоненькую золотистую нить сигнализации. К счастью, данное поползновение было пресечено мной на корню. Труп же оттащил в кусты, обобрал и, чуть припорошив листьями на всякий случай, оставил там исчезать. Сам я продолжил путь по ветвям, впрочем, уже безрезультатно. Короткая по факту стычка отняла достаточно времени, чтобы оставшиеся эльфы успели лечь спать. Впрочем, не думаю, что процесс переодевания в ночнушку и залезания под одеяло мог хоть как-то помочь моему делу. Обойдя дома по кругу и убедившись, что все цели спят, присел на изначальное место наблюдения и написал таки Ронгу. «Мужик, я, конечно, все понимаю, но если усложнишь или запоришь мне миссию, выставлю счет твоему клану». Ответа ждать долго не пришлось, причем ответ был весьма в экспрессивной форме. «Мираж, мать твою, за ногу, это ты меня кильнул! Не прощу, заразу! И это, шмотки-то отдай!» Мельком глянув, что там за шмотки, о которых столько ору поднялось, я грустно покачал головой. Мало того, что экип дерьмо, так еще и без всякой замашки на вкус. Сет ночного ветра. Тоже мне незримый и неслышимый ночной убийца. Однако со свойственной мне щедростью и любовью к ближнему своему ответил. «Маменьку мою не трогай. Будешь так разговаривать, заберу вообще все твои пожитки». «И еще раз сунешься к моим объектам?» «Ну ты понял. Что я тебя пугать буду, как маленького?» «Понял я, понял. Что с вещами?» «Утром скину около дерева вашего, у корней, где правый угол лифта приземляется». «Спасибо. Расскажешь о деле?» «Нет, и не отвлекай меня, а то начну проценты вычитать из хабара, выпавшего с некоего Ронг золотой лист». «Ясно? Ясно мне, ясно. Я сама тишина. Я сама пустота. Жмот». Минус кинжал 8 порывов ветра. Ответом мне служила тишина. Ухмыльнулся, порадовавшись практике некоторых людей переживать за свой кошелек, в связи с чем не приходилось использовать никаких других инструментов давления. Я отложил подмеченный кинжальчик на 150 уровень, благо тот был не так уж и плох и весьма красив, после чего вернулся к изучению задания. После того, как выяснил примерный образ жизни своих целей, стал изучать охранную сигнализацию. Ночью периметр был значительно увеличен, он полностью прикрывал площадь вокруг деревьев, что, судя по живой изгороди, являлось неким аналогом забора. Изгородь же тоже не была проста, из нее то и дело разносилось змеиное шипение и выглядывали растительные бутоны, так похожие на жало скорпиона. Если приблизиться, то были видны спрятанные за листвой красноватые шипы, из которых сочилось нечто, напоминающее кислоту. Нехилая такая оградка вышла у моих длинноухих друзей, во всяком случае. Я бы не хотел пробираться сквозь нее, предполагаю, что даже мое сопротивление яду не даст гарантию, что я смогу выбраться оттуда живым. Забравшись на ветвь одного из деревьев, что максимально близко подходил к охраняемой зоне, я вновь достал подзорную трубу и стал рассматривать каждый клочок земли, передвигая инструмент и просеивая картинку на предмет ловушек пять за пятью. Получавшуюся картинку я зарисовывал на виртуальном блокноте, причем каждый из домов рисовался своим цветом. Задача эта была кропотливая, требовала огромного внимания и сосредоточения на ней. Однако, несмотря на все это, мне нравилось это занятие. Было в нем что-то такое, чего мне не хватало в повседневной суете. К 4 утра я смог обрисовать охранный периметр 6 домов и приступить к 7-му, когда меня впервые за время своего дежурства потревожил Ральфи. «Мираж, не спишь?» «Нет, я же обещал быть на связи. Это хорошо, есть возможность телепортироваться ко мне. Чисто гипотетически есть, но не быстро. Я в тылу врага на разведке. Что случилось?» «Да проснулся тут мой объект. Жаворонок, блин. Велел звать Рорика. И я думаю, что надо проследить и за тем». «Зачем?» Со стороны диалог мог бы показаться до жути тупым. «Но мне надо было изучить образ мысли самонавязавшегося ученика. Ну, вдруг вожак скажет что-нибудь интересное. И что? Как что? Мираж, не издевайся, я же серьезно, вдруг он скажет что-то важное». «И я серьезно, вожак скажет что-то важное, обязательно скажет, только нам насрать». «Проследи, куда поперся Рорик, нам нужен тот, кто сливает инфу о наших караванах. Планы же шайки нам до фонаря, мы их вырезать собираемся, а не подсиживать». «То есть мне просто проследить за Рориком?» «Ага, послушай, что он скажет, посмотри, как отреагирует цель, какие распоряжения отдаст, затем отрапортуешь мне и баиньки. Если все будет хорошо, то после обеда часов в 16 проведем акцию восстановления справедливости». «Принял». Ральфи отправился выполнять поручение, я же продолжил свой кропотливый анализ. К моменту, когда я перенес в блокнот все наземные схемы ловушек, было уже 8 часов утра, глаза слипались, но при этом по роже расплывалась счастливая улыбка хорошо поработавшего человека, а вот насколько это будет результативно, я сейчас и узнаю. На всякий случай, проверив таймер невидимости и обновив оную, занялся наложением начертанных схем. Вначале от огромного количества линий и отметок в глазах рябило, но постепенно смог сфокусировать зрение и спустя пяток неудачных попыток проложить общий для всех маршрут. Решение сделать маршрут общим возникло тогда, когда я рассматривал систему защиты. Было видно, что ее ставили мастера своего дела, но был один нюанс. Системы защиты ставили одни и те же мастера. У них был общий почерк, общие законы, и к ним нужен был общий ключ, который я и нашел в сравнительном анализе. Следующим этапом было изучение охранок на дереве, но это я отложил на завтра, точнее, на сегодняшнюю ночь. Если, конечно, вопрос с разбойниками решится достаточно быстро. Ральфи молчал. Не желая мешать парню развиваться, я отправился прочь из светлого леса, попутно вспоминая какое-нибудь тихое местечко. Сильно тихого места я не вспомнил, так что телепортировался на место, где недавно кормил кошака. Больно уж хорошо там было. Оглядевшись и не заметив никого постороннего, вызвал тигренка. Барсик неведомым мне образом подрос. Хотя почему неведомым? Вполне себе известным образом он впитал энергию из той еды, что недавно схарчил. Оглядев его, не заметил никаких внешних изменений, разве что доселе была черная шерсть с сероватым, отдающим в серебро отливом. Теперь же отлив стал зеленоватым, что особенно хорошо было заметно под лучами уже взошедшего солнца. Теперь, если смотреть на него под разными углами, казалось, что шерстка покрыта лаком цвета темный изумруд. Полюбовавшись на новый мех своего шерстяного друга, перешел и к параметрам, которые меня тоже порадовали. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих — барсик. Уровень 75. Урон, укус — 2100-3150. Удар когтями — 3225-4575. Жизнь — 1300. Энергия — 150. Очки ярости — 50. Сила — 14. Ловкость — 18. Ярость — 10. Телосложение — 12. Свободные очки характеристик — 375. Умение: укус — 1 из 25. Рывок — 6 из 25. Рев тигра — 1 из 25. Подрос зверек, да и никаких сообщений на вроде того, что вы убили питомца или вы мутировали питомца в чупакабру бесполезную, гореть теперь вам в гиене огненной, не было, что меня несказанно радовало. Более того, пока я ознакомливался с новыми параметрами своего питомца, тот проснулся от щекотавшей его нос травинки, зачихал, после чего встал, потянулся и, заметив одного из косых, что мирно жевали травку, начал подкрадываться к тому со спины, собираясь позавтракать зайчатиной. Не желая, чтобы планы по прокачке сорвались, отдал первую пришедшую в голову команду. Фу! Мря! Не ешь каку, тебе пока рано. Вот будешь сотого уровня и охоться, сколько влезет. Сейчас же будь добр, есть мясо, что для тебя хозяин добыл. Кот нехотя отвернулся от потенциальной добычи, всем своим видом показывая, насколько он недоволен подобному распоряжению. Ладно тебе, не дуйся. Лучше давай так, я позанимаюсь своими делами, а ты бегаешь вокруг в пределах моей видимости и по возможности используешь рывок и рев тигра. Договорились? Мурк! Тигренок потерся об мою ногу и, лизнув ладонь, понесся развлекаться. Я же пошел воплощать одну из своих задумок. Для начала я обошел округу, срубая приглянувшиеся мне ветви и маленькие деревца. Затем, вернувшись на поляну, стал делать из найденных материалов объемную модель сигнализации эльфов. Не всю, конечно, только ту часть, по которой я собирался добираться до их дерева. Строительство много времени не заняло и было сделано лишь с одним параметром — соответствием палок и линий сигналки в эльфийском саду, из-за чего в итоге напоминало некий артхаусный объект, но мне на красоту было плевать. Главное — функциональность. Вот эту-то полосу препятствий я и стал проходить раз за разом, оттачивая движение до автомата, чтобы в случае спешки не совершить фатальной для миссии ошибки.